Тут следует отметить одну характерную черту людей науки и бизнеса. Оказавшись в такой шикарной тусовке, они непроизвольно тянутся друг к другу. Так вот и король мировой металлургии Лакшми Миттал вместе со своим миловидным сыном тут же сориентировались и подгребли к доктору Одаму с его двумя друзьями, специалистами и лауреатами НП из университета Джордж Мейсон, штат Вирджиния. Хотя юному Миттелу вроде бы больше пристало схороводиться с юностью, с неотразимой, например, дельфиной Лакост и с той же неотразимым ее другом, гигантическим ребенком Никодимчиком Стратовым, свежайшим чемпионом вечно вздымающихся волн, впервые надевшим вечерний смокинг, правда, на голое тело, и сопровождаемым целым табунком загорелых и ясноглазых поклонников лозунга «Sun, Fun, Sex», в котором замешалась и сестра чемпиона, милейшая и не отмеченная ни единым пирсингом и ни малейшим пятнышком тату Поросковья, а также влекущаяся за ней группа тружеников моря, в которой главенствовали выпускники школы Ля Рокко Люк, Лекс, Ксавье, Чанг, Сонже и Салютасьон. Ну что за безобразная фраза тянется без конца? Впрочем, в толпе всегда так. «Ба, а это-то кто?» Такой старый и такой цветущий. Да ведь все тот же, хоть и несправедливо нами забытый, товарищ хрящ Лев Африканович, он же генконсультант Лео Картеланс с острова Мальта, свояк всех времен и народов. Любопытно посмотреть на этого человека. Вот вроде просто стоит с рюмочкой аквавита, стоит себе, улыбается, а люди тянутся к нему, возникают даже некоторые завихрения. А есть ведь и другие персоны, которых люди спокойно обтекают. Вот, например, горделивый, хоть и мало кому известный, фабрикант детского питания из Лиможа господин Ранже. Публика о таком господине как личности никогда не слышала, а между тем нет во всей Франции семейства, которое не употребляло бы для произрастания детей протертых супов с витаминами, составляющей фирмы Ранже. Все вот именно так читают название фирмы, опуская первую букву «В», превращая «Г» в «Ж» и проглатывая вместе с супом конечную «Л», как будто ее и совсем там не было. А между тем, этот достойный и гордящийся каждой буквой своей специфики фабрикант является никем иным, как праправнучатым племянником последнего главнокомандующего вооруженными силами Юга России, генерала Врангеля. Что же еще, вернее, кто же еще? Трудно не заметить видного представителя кремлевской администрации и одновременно РАО ЕС господина Нардин Нащекина, хоть он делает все усилия, чтобы уменьшить свою видность и показать свою как бы случайность, как бы полнейшую необязательность своего появления в этом страннейшем сборище. Дескать, приехал в курортный город только лишь для принятия ванн знаменитой талассотерапии. И вот совершенно случайно натолкнулся на старого приятеля по московскому бриджу Вадима Бразилевича, известного также под шутливой кличкой «Высоколобый бутылконос». Как и в случае с людьми бизнеса, людей администрации влечет друг к другу, и вот господин Нардин Нащекин как-то случайно присоединяется к кружку местных слуг народа, мэров Биарица, Байона, Англета и Сен-Жан-де-Люса, супрефекта и префекта, а также главного врача медицинского центра в наварской столице, городе По, от которых, между прочим, зависит правильное оформление бесчисленных бумаг для получения вида на жительство всей этой нахлынувшей волны богатых русских. Администраторы уже не раз бывали в Москве и были приняты там на отнюдь не низком уровне. Иными словами, господин Нардин Нащекин, а также два его заместителя Путятин и Витте, пребывающие в этих краях в рамках мотоциклетного пробега молодежного движения «Ваши», и случайно натолкнувшиеся на променаде на случайно там встретившихся Нардин Нащекина и Бразилевича, опять же случайно были знакомы с наварской администрацией и даже с членами ее администрации семей. Ну что же дальше? Вернее, кто? Ну вот, наконец, с присущим для них опозданием входит парочка субъектов, от которых все это повествование и началось. Сочинитель из рязанских глубин Баз Акселотл